Вдали были видны огни Гянджи. На мгновение прошлое и настоящее слились в моем сознании. Я увидел бледного, серьезного Ильязбека с кинжалом на поясе на мордокянской бахче, спокойную и гордую Нино. В Гянджи мы приехали глубокой ночью. На улицах было беспокойно, людно. На мосту, разделяющем армянские и азербайджанские кварталы, стояли солдаты с оружием на изготовку. На балконе правительственного здания в свете факелов развивался флаг Азербайджанской Демократической Республики. Глава 30. Усталые солдаты отдыхали во дворе самой большой в Гянджи мечети, где у реки строчил пулемет. Я сидел, прислонившись к стене, слушал этот отвратительный треск и думал о том, что Азербайджанская республика доживает свои последние дни. Передо мной была миска супа, на коленях лежала тетрадь, куда я торопливо записывал происходящее. Что произошло за это время? Что произошло в эти 8 дней с тех пор, как мы с Нино остановились в маленьком номере Гяджинской гостиницы? «Сумасшедший, ты совсем потерял голову», — говорил Ильязбек. Было 3 часа ночи. В соседней комнате спала Нино. «Сумасшедший», — повторил он и принялся расхаживать по комнате. Я сидел за столом. Мне было совершенно безразлично, что думает Ильязбек. «Я остаюсь здесь», — снова сказал я. «Придут добровольческие отряды, и мы будем сражаться. Я не собираюсь бежать из своей родины». Ильязбек остановился передо мной. Грустно и зло взглянул на меня. «Алихан, мы вместе учились в гимназии и на больших переменах вместе дрались с русскими. Я был рядом с тобой, когда ты догонял машину на Хараряна. Я отвозил Нино домой, я стоял рядом с тобой у ворот Цицанова. Но теперь ты должен уехать ради Нино, ради себя и ради нашей родины, которой ты еще будешь нужен». «Если ты остаешься здесь, Ильязбек, то и остаюсь я». «Я остаюсь, потому что я одинок, потому что я умею командовать солдатами, у меня есть опыт уличных боев. Уезжай в Иран, Алихан». «Я не могу уехать, не могу, ни в Иран, ни в Европу». Я подошел к окну. Во дворе горели факелы, доносился лязг металла. «Алихан, наша республика не продержится и 8 дней». Я безразлично кивнул. Под окном прошли люди с оружием в руках, из соседней комнаты послышался шум. Я оглянулся и увидел стоявшую в дверях Нино. «Через 2 часа. Последний поезд на Тифлис», — сказал я жене. «Да, Алихан, мы едем». «Нет, едешь ты с куколкой. Я приеду позже, пока мне надо оставаться здесь, а ты должна уехать. Сейчас все совсем иначе, чем было в Баку. Ситуация совершенно другая. Ты не можешь оставаться здесь, Нино. Не можешь. Теперь у тебя есть ребенок». Я говорил что-то еще. Вот цветы факелов играли на стене. Блики падали на лицо Ильязбека, стоявшего в углу, опустив голову. Нино уж окончательно проснулась. Она тихо подошла к окну, посмотрела на улицу, потом обернулась к Ильязбеку. Он отвернулся. Нино вышла на середину комнаты, склонила голову на бок. «А как же куколка?» — спросила она. «У нас ребенок, ты не хочешь ехать с нами?» «Я не могу ехать, Нино. Твой прадед погиб на Гянджинском мосту. Я помню это еще из экзаменов по истории». И вдруг, застонав, как раненый зверь, Нино опустилась на пол. Глаза ее были сухими, тело било крупная дрожь. Ильязбек выбежал из комнаты. «Я приеду к вам, Нино, очень скоро, всего через 8 дней». Нино продолжала стонать. Люди за окном пели гимн гибнущей республики. Вдруг Нино замолчала. Она долго смотрела на меня, потом поднялась. Я взял чемодан, запеленутую куколку, и мы тихо спустились по ступенькам гостиницы. Ильязбек ждал нас в машине. Через толпу мы с трудом проехали к вокзалу. «Потерпи 3-4 дня, Нино», — сказал Ильязбек. «Всего 3-4 дня, и Алихан будет с вами». Нино спокойно кивнула. «Знаю. Мы поживем сначала в Тифлисе, а потом уедем в Париж. У нас будет домик с садом, и вторым родится мальчик». «Да, Нино, все будет именно так». Я старался говорить спокойно и уверенно. Глядя вдаль, Нино стиснул мне руку. Медленно скользя по извивающимся, как змеи, рельсам, из темноты выполз похожий на зловещее чудовище поезд. Нина торопливо поцеловала меня. — Всего хорошего, Алихан. Через 3 дня встретимся. — Конечно, Нино. А потом уедем в Париж. Она улыбнулась. Я не мог пошевельнуться, словно мои сапоги приросли к перрону. Ильясбек проводил Нино в вагон. Она выглянула из окна, похожая на испуганную, потерявшую гнездо маленькую птичку. Поезд тронулся. Нино махнула мне рукой. Ильясбек на ходу спрыгнул с подножки вагона. Мы возвращались в город, и я думал о доживающей последние дни республики. Светало. Город был подобен арсеналу. В Гянжу подтянулись крестьяне, привезя с собой припрятанные пулеметы, боеприпасы. С армянской стороны изредка доносились выстрелы. Та часть города уже принадлежала России. В Гянже появился человек с густыми бровями, орлиным носом и глубоко запавшими глазами. Это был Шахзаде Мансур Мирза Гаджар. Никто не знал, кто он и откуда приехал. Он происходил из рода Гаджаров, и на его папахе сиял серебряный иранский лев. Этот человек, считавший себя потомком Аги Мухаммеда, взял командование на себя. Батальон русских приближался к Гянже. Город был полон беженцами из Баку. Они рассказывали о расстреле министров, аресте депутатов парламента, о трупах, выброшенных в море с привязанными к ногам ядрами. Мечеть Тезапир превращена в клуб. Русские избили Сиида Мустафу, собравшегося молиться на крепостной стене. Они связали ему руки и сунули в рот кусок свинины. Ему удалось сбежать в Мешхед к дяде, а его отца русские расстреляли. Все это мне рассказывал Арслан Ага, наблюдавший, как я раздаю оружие. Алихан, я тоже хочу воевать. Ты... Ах ты, измазанный чернилами поросенок, ты тоже хочешь воевать? Я не поросенок, Алихан, и я, как вы все, люблю свою родину. Мой отец убежал в Тифлис. Дай мне винтовку, Алихан. Его лицо было серьезным. Он смотрел на меня, взволнованно хлопая ресницами. Я дал ему винтовку и включил в свою команду позиции, которые были у моста. Улицы по другую сторону реки уже были заняты русскими. Знойный полдень мы сошлись в рукопашной. Перед моими глазами мелькали широкоскулые плоские лица, треугольные штыки. Дикая ярость обуяла меня. «Вперед!» — кричал кто-то.